Глава 6. 15 февраля. Суббота. Уроки сегодня закончились рано. К полудню улицу заполнили ковбои и индейцы в ярких куртках и джинсах. Маленькие прячут учебники в ранце или портфеле, большие прячут в ладонях сигареты. Проходя мимо лавки, те и другие вроде как равнодушно косятся над поднятыми воротниками на витрину. Я замечаю мальчика в сером пальто и берете. Подтянут, собран. Школьный ранец идеально ровно сидит на детских плечиках. Мальчик идет один. У небесного миндаля замедляет шаг, разглядывая витрину. Но свет от стекла отражается, и я не вижу лица. Рядом останавливаются четверо ребятишек, ровесников Анук, и мальчик спешит удалиться. К витрине прижимаются два носа. Потом все четверо пятятся и начинают выворачивать карманы, подсчитывая ресурсы. С минуты решают, кого послать в магазин. Я делаю вид, что занята за прилавком. «Мадам?» На меня подозрительно таращится чумазая личика. Я узнаю волка с карнавального шествия. «Сразу видно, что ты любитель карамели с арахисом», — говорю я серьезно, ибо покупка конфет — серьезное дело. «Хороший выбор. Легко поделиться, в карманах не тает, и стоит вот такой большой набор, я показываю руками, всего-то 5 франков. Верно?» Вместо улыбки мальчик кивает, как деловой человек деловому человеку. Его монетка теплая и чуть липкая. Он осторожно берет с прилавка пакетик и заявляет важно. «Мне нравится пряничный домик. Тот, что в витрине». Его друзья робко кивают от дверей, где стоят, прижимаясь друг к другу для храбрости. «Круто!» Жаргонное словечко он произносит смачно, с вызовом, словно тайком закуривает. «Очень круто», — улыбаюсь я. «Если хочешь, приходи сюда с друзьями, когда я уберу дом с витрины. Поможете мне его съесть?» Он таращит глаза. «Круто! Супер! А когда?» Я пожимаю плечами. «Я скажу Анук, она вам передаст. Анук — моя дочь». «Мы знаем. Мы ее видели. Она не ходит в школу». Последняя фраза произнесена с завистью. «В понедельник пойдет. Жалко, что у нее пока тут нет друзей. Я ей разрешила их пригласить, помочь мне украсить витрину». Шаркают подошвы, липкие ладошки тянутся вверх. Ребята пихаются и толкаются. «Мы можем. Я могу. Я Жанно, Клодин, Люси». На прощание я подарила каждому по сахарной мышке и смотрела, как они рассеялись по площади, словно пушинки одуванчика на ветру. Одна за другой их куртки полыхнули на солнце. Красный, оранжевый, зеленый, голубой. И вот они скрылись из виду. Я заметила в тени арки на площади святого Иеронима священника Франсиса Рейно. Он наблюдал за детьми с любопытством и, по-моему, с осуждением в обзоре. Вот ведь странно. Чем он недоволен? Он не заходил в лавку с тех пор, как засвидетельствовал свое почтение в наш первый день в городе. Но я много о нем слышала. Гийом говорил о нем почтительно, Нарсис раздраженно. Каролина кокетливо, с озорным лукавством, к которому, я подозреваю, она обычно прибегает, ведя речь о любом мужчине не старше 50. Они отзываются о нем без теплоты. Насколько я понимаю, он не местный, выпускник парижской семинарии. Весь его жизненный опыт из книг. Он не знает этого края, его нужд, его потребностей. Это мнение Нарсиса. Он враждует со священником с тех самых пор, как отказался посещать службу во время уборочной страды. «Он не выносит человеческой глупости», — говорит Гийом. Глаза насмешливо блестят за круглыми стеклами очков. «То есть фактически весь род людской, ибо у каждого из нас есть глупые привычки и пристрастия, от которых мы не в силах отказаться». Рассуждая, Гийом с любовью треплет Чарли по голове. И пес, будто соглашаясь, важно вторит ему коротким отрывистым лаем. «Он считает, глупо так привязываться к собаке», — с грустью жалуется Гийом. «Как человек тактичный, вслух он этого не говорит, но думает, что я веду себя неподобающе. В моем возрасте». Гийом, пока не вышел на пенсию, был директором местной школы, где теперь остались всего 2 учителя, поскольку учеников все меньше. Однако многие жители постарше до сих пор называли его мэтр де коль. Глядя, как он ласково чешет Чарли за ушами, Я чувствовала, что его гложет печаль. Я заметила ее еще на карнавале. Затаённая скорбь, почти вина. «Человек в любом возрасте вправе выбирать друзей по своему усмотрению», — с жаром перебиваю я. «Возможно, мсье Ле Кюре не мешало бы и самому поучиться у Чарли». Опять та же добрая грустная полуулыбка. «Мсье Ле Кюре старается как может», — мягко говорит Гийом. «Не надо требовать от него большего». Я промолчала. Щедрые люди щедры во всем. В моем ремесле быстро постигаешь эту нехитрую истину. Гийом покинул небесный миндаль, унося в кармане пакетик вафель в шоколаде. На углу улицы вольных граждан он наклонился и угостил вафли Чарли. Погладил пса, тот гавкнул, вильнул куцым хвостом. Говорю же, некоторые люди щедры, не задумываясь. Городок уже не кажется мне чужим. Его обитатели тоже. Я начинаю узнавать лица и имена. Наматывается клубок первых историй. Они сплетаются в пуповину, что однажды свяжет нас. Ланскнесс сложен, чего поначалу не скажешь по его незатейливой географии. От главной улицы, словно пальцы на руке, расходятся боковые ответвления. Проспект Поэтов, улица Вольных Граждан, переулок Революционного Братства. Очевидно, кто-то из устроителей города был ярым приверженцем республики. И все эти пальцы тянутся к площади Святого Иеронима, где поселилась я. Тут среди лип гордо возвышается белая церковь. Погожими вечерами старики играют в шары прямо на красных булыжниках. За площадью в низине лежит район с собирательным названием «Марод», «Презренные». Переплетение узких улочек, скопление глухих, покосившихся деревянно-кирпичных домишек, что пятятся к Танну по неровной мостовой. Трущобы Ланскне. Они подступают к самому болоту. Некоторые дома стоят прямо на реке, на гниющих деревянных платформах. Десятки других теснятся вдоль каменной набережной. Длинные щупальца сырого смрада тянутся от стоячей воды к окошкам под самыми крышами. В городах вроде Ажена такой вот причудливый, по-деревенски неказистый, разлагающийся мород стал бы местом паломничества туристов. Но в Ланскне туристов нет. Обитатели морода — мусорщики. Они живут на то, что удается выудить из реки. Здесь почти все дома заброшены, из просевших стен прорастают старые деревья. В обед я на 2 часа закрыла небесный миндаль, и мы с Анук отправились к реке. У самой воды барахтались в зеленой грязи 2 тощих ребятишек. Здесь даже в феврале стоит сочная сладковатая вонь гнили и нечистот. День выдался холодный, но солнечный. Анук в красном шерстяном плаще и шапке носилась по камням, громко беседуя с пантуфлем, скачущим за ней по пятам. Я уже настолько привыкла к пантуфлю, как, впрочем, и к другим сказочным бродяжкам, следующим за Анук незримыми тенями, что порой мне кажется, я почти вижу его. Странное существо с серыми усами и мудрыми глазами. И дивная метаморфоза неожиданно расцвечивает мир, и я превращаюсь в Анук. Смотрю ее глазами. Хожу там, где ходит она. В такие минуты я чувствую, что могу умереть от любви к ней, моей маленькой скиталице. Мое сердце разбухает, едва не лопается. И я, чтобы впрямь не умереть от избытка чувств, тоже бегу со всех ног. И мой красный плащ развивается за плечами, будто крылья. Волосы струятся за спиной, как хвост кометы в клочковатом синем небе. Дорогу мне перебежал черный кот. Я остановилась и затанцевала вокруг него против часовой стрелки, напевая: «Он ти, мистик ри, пансу фер де мон лиси, мон лиси». Анук подпевала мне. Кот с урчанием повалился в пыль и перевернулся на спину, требуя, чтобы его погладили. Я наклонилась к нему и заметила щуплую старушку. Она с любопытством наблюдала за мной из-за угла. Черная юбка, черный плащ, заплетенные в косу седые волосы, уложенные на голове в аккуратный сложный узел. Глаза внимательные и черные, как у птицы. Я кивнула ей. «Ты хозяйка шоколадри», — сказала она. Несмотря на возраст, лет 80 должно быть, если не больше, у нее звучный, резкий и оживленный голос южанки. «Да, верно», — я назвала себя. «Армандо Вазен», — представилась старушка. «А вон мой дом». Она кивком показала на один из домиков у реки, опрятнее остальных, со свежей побелкой и алой геранью в ящиках за окнами. Потом улыбнулась, отчего ее розовое кукольное личико собралось в миллионы морщинок. «Я видела твой магазин. Симпатичный. Это ты молодец, постаралась. Только он не про нас. Чересчур броский». В ее тоне не было ни одобрения, только ироничная обреченность. «Я слышала, наш месье Кюре уже против тебя ополчился», — язвительно добавила она. «Надо полагать, он считает, что в шоколадной не подобает стоять на его площади». Вновь посмотрела насмешливо, вопросительно. «Ему известно, что ты ведьма?» «Ведьма. Ведьма. Слово неверное, но я поняла, о чем она. Почему вы так решили?» «О, это очевидно. Рыбак рыбака видит издалека». Смех, точно какофония взбесившихся скрипок. «Мсье Ле Кюре не верит в чудеса», — сказала она. «По правде говоря, я подозреваю, что он и в Бога не верит». Ее голос полон снисходительного презрения. «Хоть и имеет диплом богослова, а ему еще учиться и учиться. И моей глупой дочери тоже. В институтах ведь жизни не учат, а?» Я согласилась и спросила, знаю ли я ее дочь. «Да уж думаю. Каро Клермон. Безмозглая финтифлюшка. Глупее не сыскать во всем Ланскне. Говорит, говорит, говорит. И хоть бы слово разумное сказала». Увидев, что я улыбаюсь, она весело кивнула. «Не беспокойся, дорогая, меня в моем возрасте уже ничем не оскорбить. А она вся в отца. Великое утешение». Старушка вгляделась в меня. «Здесь мало чем можно поразвлечься», — заметила она. «Особенно в старости». Она помолчала, всмотрелась пристальнее. «Но, пожалуй, с тобой мы все же позабавимся». Ее голова коснулась моей, и меня словно обдало свежим дыханием. Я попыталась уловить ее мысли, понять, не издевается ли она, но поймала только доброту и веселье. «Я просто торгую шоколадом», — с улыбкой сказала я. Арман де Вуазен фыркнула. «Да ты, я вижу, и впрямь решила, будто я только вчера родилась». «В самом деле, мадам Вуазен, зови меня Армандой». Черные глаза заискрились смехом. «Так я чувствую себя моложе». «Хорошо, но я в самом деле не понимаю». «Я знаю, каким ветром тебя занесло», — перебила она. «Сразу почувствовала. Ты пришла с карнавалом. В Мароде полно карнавальных. Цыгане, испанцы, бродячие ремесленники, выходцы из Алжира, прочий сброд. Я вас сразу узнала. Тебя и твою малышку. Как теперь вы себя называете?» «Виан Роше», — улыбнулась я. «А это Анук?» «Анук», — ласково повторила Арманда. «А твой серенький дружок? Зрение у меня теперь не такое острое, как прежде. Кто он? Кот? Бельчонок?» Анук качнула кудрявой головой и с бодрым пренебрежением доложила. «Это кролик, и зовут его Пантуфль». «А, кролик, ну, конечно же». Арманда лукаво подмигнула мне. «Видишь, я знаю, каким ветром вас занесло. Я и сама пару раз ощущала его дыхание. Может, я и стара, но меня никому не одурачить. Никому». Я кивнула. «Может, и так. Приходите как-нибудь в Миндаль. Я знаю, кто какие лакомства любит. И вас угощу вашими любимыми. Получите большую коробку». Арманда рассмеялась. «О, шоколад мне нельзя. Каро и этот врач-недоумок запрещают. Как, впрочем, и все остальное, что меня радует», — усмехнулась она. «Сначала запретили курить, потом пить. Теперь это. Бог знает, наверное, еще надо бы перестать дышать. Тогда, глядишь, буду жить вечно». Она хохотнула, но как-то устала, прижала руку к груди. И мне стало жутко. Я вспомнила Жозефину Мускат. «Я их не виню», — продолжала Арманда. «Они так живут. от всего защищаются. От жизни, от смерти. Она улыбнулась и вдруг стала похожа на проказливого сорванца, несмотря на морщины. «Пожалуй, я к тебе все равно зайду», — сказала она. «Хотя бы для того, чтобы досадить Кюре». Она скрылась за углом своего беленого дома, а я задумалась над ее последней фразой. Анук неподалеку швыряла камни на обнажившийся берег у самой кромки воды. «Кюре, кажется, я только о нем и слышу». Я стала размышлять о Франсисе Рейно. Так уж порой случается, что в городках вроде Ланскне тон всему обществу задает один человек. Школьный учитель, владелец кафе или священник. Человек этот — сердцевина механизма, вращающего ход жизни. Как пружина в часах приводит в движение колесики, что крутят другие колесики, заставляют стучать молоточки и перемещают стрелки. Если пружина соскочит или сломается, часы остановятся. Ланскне — как сломанные часы. Стрелки неизменно показывают без минуты полночь. Колесики и зубчики вхолостую вращаются за угодливым никчёмным циферблатом. «Поставь на церковных часах неправильное время, если хочешь провести дьявола», — говорила моя мама. Но тут я подозревала, дьявол не поддался обману. Ни на минуту.